Морган выждал целых 5 секунд, глядя Максине прямо в глаза, прежде чем поверил, что она и впрямь не шутит. «Я еще понял бы», — произнес он уныло, «если бы с таким азартным предложением выступила девчонка-журналистка, едва вступившая в борьбу за место под солнцем и отчаянно жаждущая сделать себе имя. Как ни жаль портить блистательную карьеру, но ответ будет однозначно отрицательным». Телекомментатор номер 1 уронила несколько энергичных слов из тех, какие нечасто звучат в эфире по каналам общего пользования, тем более из уст женщины. «Прежде чем я удавлю вас, Вен, вашей собственной супернитью, объясните мне, почему? Если с вами что-нибудь случится, я себе никогда этого не прощу. Не лейте крокодиловы слезы. Естественно, моя преждевременная гибель обернулась бы трагедией для вас и вашего проекта. Но я и не подумаю пускаться в это путешествие до тех пор, пока вы не проведете необходимых испытаний и не убедитесь, что я буду в полной безопасности. Все равно это будет похоже на трюк. Как говаривали в викторианскую, а может, в елизаветинскую эпоху, ну и что? Послушайте, Максина. Эдак вы прозеваете какую-нибудь действительно сенсационную новость, вроде того, что Новая Зеландия погрузилась на дно морское. Ваше предложение весьма великодушно, но я от души благодарю вас. Доктор Веневер Морган, я вас раскусила. Я знаю, почему вы отвергли мое предложение. Вы не пускаете меня первой, потому что хотите быть первым сам. Как говаривали в викторианскую эпоху, ну и что? Сдаюсь, но предупреждаю, Вен, как только ваши паучки научатся бегать, я свяжусь с вами опять. Морган покачал головой. Извините, Максина, но у вас нет ни единого шанса. Звездоплан. 80 лет спустя. Из монографии «Звездоплан и боги». 2149 год. Ровно 80 лет назад автоматический робот-разведчик, известный как «Звездоплан», вторгся в Солнечную систему и провел свой исторический, хотя и краткий, диалог с человечеством. И мы впервые достоверно узнали то, о чем подозревали всегда, что люди – не единственная разумная раса во Вселенной, и что в звездных далях есть более древние и, вероятно, более мудрые цивилизации. Казалось, после встречи с звездопланом уже ничто на Земле не будет как встарь. Но как это ни парадоксально, во многих отношениях все осталось по-прежнему. Человечество также занято повседневными заботами. В сущности, теми, что и ранее. Часто ли мы задумываемся о том, что создатели звездоплана, островитяне, уже 28 лет как осведомлены о нашем существовании? И что почти наверняка через 24 года мы начнем получать от них первые прямые сообщения. А что, если, как считают некоторые островитяне, уже летят к нам с визитом? Человек отличается любопытной и, видимо, счастливой особенностью. Вообще не задумываться о тех вариантах будущего, которые внушают страх. Римский пахарь, возделывавший поле на склоне Везувия, не обращал внимания на дымок, что курится над вершиной. Половину 20-го столетия человечество прожило рядом с призраком водородной бомбы. Половину 21-го с вирусом штамма Голгофа. Теперь мы научились жить, не размышляя о страхах или надеждах, которые внушают островитяне. Звездоплан познакомил нас со многими странными мирами и расами, но почти не показал нам их технических достижений. А потому его влияние на земную технику свелось к минимуму. Было ли это случайностью или следствием продуманного плана? Многие вопросы хотелось бы задать звездоплану именно теперь, когда на них уже некому или еще некому ответить. С другой стороны, робот охотно обсуждал проблемы, связанные с философией и религией, и в этих областях его влияние представляется очень глубоким. В записи радиопереговоров эта фраза нигде не встречается, и тем не менее звездоплану приписывают известный афоризм: «Вера в Бога психологическое отражение способа размножения, присущего млекопитающим.